Глава 35. Настя. Я разве говорила, что терпеть не могу утро? Нет, могу. Только если оно будет вот таким. Теплым, нежным и в крепких объятиях сильного мужчины. Открываю глаза и не могу сдержать улыбки, позволяя ей бессовестно приклеиться к губам. Взгляд устремляется к окну, за которым пасмурное небо над просыпающимся Монте-Карло и безграничная лазурь моря. Мне кажется, даже здесь, на приличном расстоянии и на высоте, я слышу его шум. Спокойный, размеренный, умиротворяющий. Поворачиваюсь в кольце мужских рук и, легонько чмокнув в щеку, тихо, чтобы не потревожить крепкий сон Ильи, выползаю из захвата. Шелк простыней приятно холодит разгоряченную кожу, щекоча, а звенящая тишина в спальне разгоняет маленькие волнительные мурашки. С улыбкой на губах, отползая от спящего Сокольского, присаживаюсь на краешек огромной кровати, потягиваясь. Да как раз в тот момент, когда хозяин этих роскошных апартаментов завозился на постели, но просыпаться и не думал. Только перевернулся на спину, представляя моему взору свое идеальное, словно высеченное из камня тело. От вида кубиков на рельефном прессе натурально потекли слюнки. Появилось шкодное и опасное желание — ощупать. Всего. Везде. Пока спит. Всего чуть-чуть. Маленечко. Но нет, Настя. Приходится буквально бить себя по рукам, уговаривая отстать от Сокольского хоть на пару минут, дав себе всего жалкие мгновения, чтобы налюбоваться безмятежностью на его лице. Таком спокойном сейчас и таком прекрасном. Аккуратно провожу пальчиками по руке, что загребла в свои объятия вместо меня подушку. Да тут же вскакиваю с постели, как ужаленная, чтобы не начать свои путешествия дальше. А хочется. Очень хочется. Невероятно хочется. Но нельзя. Наша ночь, а вернее, раунд, два, три, четыре и все последующие, и так закончились почти что с рассветом. И если уж у меня полное отсутствие сна, незачем будоражить и мужчину. Тем более, мне есть чем себя занять. Вчера мне, само собой, разумеется, не удалось осмотреться здесь, в его квартире. Но сегодня моего любопытства не остановить. Поэтому я накидываю на себя его рубашку и выхожу из спальни, тихонько притворяя за собой дверь. И по широкой лестнице с гранитными ступеньками без перил спускаюсь в гостиную. Взгляд мечется от светлых стен к светлой мебели. Новенькая кухня, словно на ней никто ни разу не готовил. И исключительно дорогие породы камня. Модно, стильно и современно. Бело-бежевые тона и абсолютная аскетичность апартаментов совершенно меня не удивляют. Сокольский он такой. Все должно быть в состоянии идеального порядка. Ни лишней бумажки, ни лишней ручки на столе у этого педанта вы никогда не найдете. Папки исключительно в стопочку и по порядку. Когда я только устроилась к Илье на работу, мне его такое отношение к вещам казалось диким, а его кабинет чересчур строгим и ужасно пустым. Только массивный стол, стул, окна и парочка кресел для посетителей. Больше ничего. Пусто. А на столе все ровно, как по линеечке. Такая атмосфера ужасно давила, когда он вызывал к себе в кабинет, выдавая новую порцию поручений. Глаза было некуда спрятать. Приходилось рассматривать столешницу. Хватило меня на пару недель, и я решилась купить ему в кабинет небольшую эхеверию в темно-синем горшочке под тон стен. Ксю очень долго смеялась и уверяла, что это зеленое чудо завянет рядом с его подавляющей аурой в первый же день. Но я только отбрыкивалась. А потом, утром до моего прихода, оставила цветочек на рабочем столе большого босса с запиской «Поливай меня». Честно. Думала, меня пошлют вместе с этим цветочком, соберут вещи и уволят за самоуправство в тот же день. Но нет. Уже 2 года эта угловатенькая растеньица в форме причудливого геометрического узора стоит на его рабочем столе, и даже когда одна из его протеже попыталась горшок убрать, Сокольский ее знатно покусал, разозлившись. Так что, может, внешне он и мистер строгость, мужчина сама непрошибаемость, но внутри там точно большое и умеющее любить сердце. Знаю, чувствую и всегда чувствовала. А вчера еще и ощутила, каково это — оказаться объектом его всепоглощающего внимания. Такие воспоминания снова заставляют улыбаться, как дурочку, ненадолго отключая от реальности. А когда я в нее возвращаюсь, то слышу за спиной у самого ушка. «Куда сбежала?» И подпрыгиваю от неожиданности. Но тут же оборачиваюсь и оказываюсь прижата к горячему, совершенно нагому телу идеального мужчины. «Напугал!» — шепчу нарочито обиженно. «Чего ты боишься? Мы тут одни, Настя!» Сжимая руки все сильнее, говорят мне тоном все проникновенней. «Совершенно одни!» Соблазнительно ухмыляется сонный Сокольский и тянется с поцелуем. «Ты не устал?» Хохочу, когда его ладони уже наглым образом начинают стягивать с меня рубашку. «Хочу урвать как можно больше!» «Эгоист!» Прикусываю губу, когда одним стремительным движением рук Илья словно пушинку поднимает и усаживает меня на кухонный гарнитур. «От эгоистки слышу!» Возвращают мне обзывательство с намеком на ночь, когда я, проснувшись, первая и полезла с поцелуями к уже сладко спящему Сокольскому. «Мы обещали быть к завтраку. Мой разум все еще слабенько, но пытается протестовать». «А приедем к обеду». И все. Слова пропадают, когда его ладонь сжимает налившуюся и ноющую от желания грудь, а мозг снова машет на прощание ручкой. Долго задержаться в уютном мирке для двоих не получается. Хочешь, не хочешь, а возвращаться в дом Сокольских-старших придется. Поэтому, кое-как отлепившись друг от друга, мы завтракаем в том же, что и вчера, ресторане, и уже в начале 12-го оказываемся на парковке, где бросили машину накануне. Я, бодрым шагом цокая каблуками, иду к пассажирскому сиденью, когда Илья аккуратно ловит меня за локоток и останавливает. «Садись», — кивает мужчина, а я хмурю брови, не понимая, что он от меня хочет. «Так я же и...» «Не туда, Настя», — улыбается Илья и, обогнув меня, подходит со стороны водительского сиденья и услужливо открывает дверь. «Сюда». Долгие пару минут мне понадобилось, чтобы сообразить, что в итоге от меня хотят. Но когда сообразила, чуть глаза не выкатились из орбит. «Ты шутишь?» — волнительно забилось сердце. «Нет, я же обещал тебя посадить за руль». «Не думаю, что это хорошая идея». Вздыхаю, понимая, что лучше отказаться. «Почему?» Подходит ко мне Илья, устраивая ладошки на моих щеках и заглядывая в глаза. «Что не так?» «Все». Вздыхаю и тянусь к его губам, целуя. «Все так. Просто я не сидела за рулем уже очень и очень давно. Да и вообще толком не сидела, поэтому...» Пожимаю плечами, обхватывая его за запястье. «Лучше не стоит. Но спасибо. Правда». Смягчаю отказ улыбкой. «Для меня это важно». «Я хочу, чтобы ты села за руль, Загорская». Остается непреклонен Илья, поджимая губы и всем своим видом выражая упрямство. А еще, явно намекая на то, что лучше бы с ним не спорить. «Жить надоело». «Хочу, чтобы ты поняла, какой это кайф». «Уже переизбыток кайфа за одни сутки, тебе не кажется?» Смеюсь и тут же краснею, когда вижу, как полыхнули огоньком его глаза. «И это еще не предел», — обещает мне Сокольский. «Садись». И подталкивает в сторону руля. «Но я...» «Я рядом, Настя», — говорит так, что и сомнений быть не может. «Я помогу, если будет нужно». И ни капли сомнения в его взгляде, и ни разу не дрогнул его голос. «Я помогу, если будет нужно». И сегодня, и всегда, и почему-то именно в этот момент с грустью думается, что если такой мужчина полюбит, то женщина с ним будет жить как царица. Он свою избранницу будет готов на руках носить и в прямом, и в переносном смысле. «Так что?» Подмигивает Илья, все еще дожидаясь моего ответа. Тянет руку, предлагая помощь. «Едем, Настя». Решиться. Надо просто решиться. Переступить через свой глупый страх и согласиться. Ведь хочется, очень хочется. Пальчики уже нервно покалывает в предвкушении. И прежде чем разум дает согласие на эту авантюру, по-другому и не скажешь. Ноги уже делают шаг. А потом еще один, уверенней, и еще парочка. И хоть сердце снова сходит с ума в груди, а поджилки нещадно трясутся, но сказанное Сокольским с легкой ухмылкой мне на ушко «Моя девочка» отдается небывалым приливом гордости за себя, а его поцелуй в висок теплой волной прокатывается внутри. Ну, раз его...